тонкими ломтиками, кто общался с коренными жителями Питера, даже не Ленинграда, теми, что пережил блокаду, всегда удивлялся тому факту, как тонко они умеют нарезать хлеб. Скорее всего, данный навык перешел от предков, что пережили блокаду и повторяли за матерями, не отцами. Отцы обычно были на фронте, так сказать, привет нам, жителям 21 века, от блокадного города-героя Ленинграда. Вокруг Лехи крутилась детвора. Нет, они как жители нашего дома и до этого знали дядю Лешу, но вот после того, как он стал роботом-вертером, слава просто преследовала нашего балагура, как и вся наша детвора. Внимание же Сидоренко и Пацу доставалось в разы меньше, ибо они плохие персонажи и с ними дружить не очень-то и хотели. Хотя отношение к дяде Коле и дядю Тарасу было уважительным, вот такие вот детские двойные стандарты. Я решил, что такое надо исправить. Тарас, Николай, зажигайте сразу две коробки, только чур в разных концах двора, скомандовал двоим своим друзьям. Детишки, увидев, как мои друзья потащили коробки с салютами, сразу бросили Хрипункова, ибо салют он куда интереснее. Да, вот такая она недолговечная слава артиста. Делано обиженно пожаловался мне мой товарищ. Погоди, они сейчас и наших боевых товарищей бросят. С чего бы? Не должны, ответил Леха. А ты вон туда посмотри, сказал я и указал рукой на подъезд дома, из которого бежали сын и дочка Николая Паца, ибо они считали преступлением пропустить салют. Алиса, Коля, радостно закричала детвора и побежала к своим кумирам. Глава 8. Запуск телеканала. Особая благодарность пробидоцами. Владимир, Гавалт. Только три человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Открыть телеканал при Сталине не вызвало каких-то затруднений, более того, нам всячески помогали и подгоняли его открытие. Потому засел за составление ветки вещания и планирование рекламной кампании, ибо до открытия нужно было провести рекламную акцию. Учитывая же тот факт, что у меня было две суперзвезды, а конкретно Коля Наумов и Алиса Селезнева, и они оба входили в пионерскую организацию, ничего не было проще. Тем более были звезды рангом пониже, вроде того же Весельчака у и моей жены, которая сыграла роль мамы Алисы. Почему я не пригласил на роль реальную маму дочки Паца, тем более считал Олесю достаточно красивой женщиной. Было две причины: одна второстепенная, а вторая главная. Второстепенная заключалась в том, что моя Анечка просто ангел, сошедший с небес с неземной красотой, такое повлияло на решение, ибо только такой должна быть мать Алисы. А вторая причина была главной. По задумке, дети будущего отличаются от детей середины 20-го века, потому мать Алисы для нее – подруга, равная напарница в делах, пусть и старшая и пользуется уважением у дочки, но все же боевая подруга, а не мама, которую девочка обожает и заглядывает в рот. Причем Олесю было за что обожать. Она замечательная жена, превосходная любящая и заботливая мать. Пожалуй, таких женщин совсем не осталось в 21 веке, она просто богиня. Вот только девочка никогда по этим самым перечисленным причинам не сможет посмотреть на свою маму, как на постороннего человека, пусть уважаемого и старше, но равную подружку. На мою Анечку так смотреть может, уважать, даже любить, как соседку и мамину подругу, но по понятным причинам она на нее не смотрит, как на свою маму. Потому мы и выиграли с таким выбором актрисы. Кадры решают все. И того устроить встречу с пионерами, да и чего греха таить, комсомольцами и даже учителями было не проблема. Просто приходил в школу, охраны и прочих чоп, как в 21 веке нет, шел к директору, представлялся, как автор книги и режиссер фильма, и предлагал устроить вечер встречи с Алисой, Колей, мамой Алисы, роботом-вертером. Зависело от того, кто был свободен, но даже встреча с космическими пиратами Весельчаком и Крысом пользовалась популярностью. Даже были специальные плакаты. Встреча с космическими пиратами: глава планетарной разведки Кракрыса и его напарник Весельчаку ответит на вопросы пионеров и школьников. Итого за день мы успевали обработать по 5 школ за раз. Правда, ребятам приходилось делать по 3 вечера встреч, ибо школ в городе-герое Ленинграде было 446. Это вам не 21 век, число только росло. Потом в 21 веке, когда образование станет не для всех и нужны будут торговые центры, количество будет сокращаться, но не сейчас. Итого за месяц все школы города получили свое шоу и диалог с любимыми героями фильма. Нужно понимать, в любом из выступлений наши артисты заявляли, что через месяц будет открыт новый телеканал с простым названием «Ленинград» и давали его настройки, где его найти, анонсировали некоторые передачи. В частности, что Алиса будет отвечать на письма поклонников в эфире. Одновременно заявлялось, что будут и скучные передачи для взрослых, но им обязательно понравится. Тут уже следовали вопросы от учителей, что за передачи появятся в эфире. Если кто-то не понял, то встречи со школьниками мы проводили абсолютно бесплатно, хотя денег, надо сказать, собрали порядочно. В начале выступления ставилась большая коробка с оргстеклом, и ведущий объявлял, что выступление совершенно бесплатно, но каждый желающий может пожертвовать любую сумму денег для детских домов Ленинграда. Коробка, она была на замочке, будет вскрыта при директоре школы в конце выступления, пройдет подсчет денег, и эти деньги с подписью от какой школы и плюс какого персонажа будут направлены в детский дом. Листок с переводом мы передадим в школу, где он будет висеть на почетной доске. Победившая школа получит в подарок книги «Гостья из будущего» по количеству учителей и учеников в данной школе за автографами авторов. Оргстекло или органическое стекло использовалось на кабинах истребителей 20 ГУВИКа, например, в ВОВ. Крайне прочное, но не бронестекло. Для примера, пробивалась пуля, и пилота могли ранить или убить, но не рассыпалось даже от пулеметной очереди, в стекле просто были дырки. Теперь понимаете, что я сделал? Да абсолютно все школьники твердили, что у них были персонажи из легендарного фильма. Более того, каждое родительское собрание взрослые будут видеть сумму денег, так что пройти мимо открытия нового телеканала было просто невозможно. Касательно денег, а что касаемо денег? Конечно, я менеджер-продажник, спекулянт и в некотором смысле барыга, злодей и бармалей, но обворовывать детей, тем более дважды, когда забрать у школьников и не дать сиротам, не в моих принципах. Однако это был удар по Союзу писателей Ленинграда. Диверсия, бомба. Как вы думаете, насколько партия контролировала, дабы мы никого не обманули и не присвоили средства? Да на 101%. Более того, мы добавили сумму, равную собранной школьниками от своих сберкнижек. Вот только все получилось, как я и задумывал. Везде и всюду говорилось, что нас не поддержал Союз писателей и это частная инициатива, а вот в Союз не берут, недостойны мы. Причем это не просто так было. Всегда был засланный казачок в зале, что и задавал этот вопрос. Извините, робот Вертер, а как давно писатели Степан и Анна Абрамовы состоят в Союзе писателей? К сожалению, не состоят. Союз писателей Ленинграда не видит в них таланта, а также не считает нужным помогать сиротам Ленинграда. Это исключительно частная инициатива писателей. Или, уважаемые пираты, крысы и весельчак, а с какого года Анна и Степан Абрамовы в Союзе писателей Ленинграда? Увы, но они не входят в Союз писателей, посчитали данных людей бездарями, да и помощь, которую мы собираем, это частная инициатива этих недостойных людей, а не достойного Союза писателей Ленинграда, что не считают нужным помогать сиротам Ленинграда. Повторяю, дело полностью на партийном контроле. Кто же даст выступать перед школьниками при Сталине, без инструктора от райкома, комсомола и партии? Дальше все идет по цепочке, докладывают в горком, далее в обком, и возможно даже до ушей самого Сталина дойдет. Мне даже было частично жаль тех мудаков, что не приняли нас в Союз писателей, реальные самоубийцы. Не нужно думать, что заработает кровавый и мифический ГУЛАГ, но политическое самоубийство для главы Союза писателей Ленинграда гарантировано, как и скорейшее снятие с должности и вполне вероятное изгнание из члена Союза. Первый день вещания. К первому дню мы готовились, учитывая, что взрослые, кроме тех, что трудятся на заводах посменно с утра на работе, запуск произошел с детских передач. Все началось с передачи «Мы пишем Алисе», где дочка паца отвечала на вопросы, присланные в письмах. С учетом, что писем было очень много, передача была разбита на два блока для первой и второй смены. Как быть с учебой? Вы, ей-богу, как маленькие. Девочка не отвечала на вопросы в прямом эфире, тем более по телефонному звонку. Потому вполне себе училась во вторую смену, пока ее веселая и жизнерадостная мордашка мелькала на голубых экранах телевизоров. Потому ответы шли лишь с 8 до 10 утра. Затем пошла передача детских песен. Вот тут мы сделали постановку почище, чем козни при дворе персидского падишаха. Выступала мама Алиса и принимала заказы на детские песни из кинофильма «Гостья из будущего», и только на них Т.К. Только данных песен мы имели на целый альбом, но также мы имели полные авторские права. Естественно, школьники не могли так быстро среагировать на номер телефона. Потому у нас было заранее записано несколько звонков в студию. Там задавались стандартные вопросы о съемках фильма, передавались приветы и хорошие пожелания друзьям и одноклассникам. Потому первый час работы прошел под занятый телефон, сняли трубку, и никто просто не мог дозвониться. Когда школьникам показали пример, какие вопросы задавать, как поздравлять одноклассников и передавать приветы, только тогда трубку положили и пошли настоящие звонки в студию. Да, песен в фильме было не так много, у нас же не мюзикл был, но вот музыкальных тем было просто на целый музыкальный альбом. Учитывая, что эти песни никто не пел, то они впервые прозвучали в эфире. По типу «От улыбки станет всем светлее» или «Учит в школе». В 12 часов был показ первой серии «Гости из будущего», и он шел до 14:30, но с одной оговоркой: только до половины, дабы первая смена успела посмотреть половину фильма, а ко времени, когда возвращалась вторая смена, делалось объявление, что продолжение завтра, а теперь для детей, что пришли с первой смены, начинаем показывать половину первой серии «Гости». Затем были снова ответы на вопросы от Алисы, музыкальная передача, и в 18:30 заканчивалось детское вещание и начиналось вещание для взрослых. Первой передачей были новости, вот их зачитывала настоящая мама Селезневой, а точнее Олеся Пац. После получасового ролика страна впервые увидела «Поле чудес», которое вел Весельчаку. Первыми тремя тройками игроков были жители нашей Сталинки. Естественно, мы договорились о подарках, когда объяснил, какой формат передачи вижу, и предложил эти подарки сам купить и передать игрокам, дабы они вручили, соседи просто обиделись, что мы, дескать, нищие, сами купим и сами подарим. Весельчак устроил злодейские рожи, когда не угадывали, в какой шкатулке деньги, иногда смеялся, как космический пират, зловещим голосом объявлял банкрота и вел себя, как настоящий шоумен. Ибо при старте телеканала мы в полный рост эксплуатировали успех книги и фильма и характеры персонажей телеканала. Многие подверженные пропаганде могут высказать сомнение, что при СССР могло существовать частное, альтернативное государственному телевидение. Потому приведу один исторический пример. Воронежское телевидение было четвертым в стране сразу после открытия студий в Москве, Ленинграде и Киеве. Нужно понимать уровень того телевещания. Обычная трехкомнатная квартира была студией, аппаратной и редакцией одновременно. Пульт звукорежиссера, только не смейтесь, находился в ванной комнате. Было лишь два камеры, и они стояли абсолютно неподвижно. Еще бы они двигались в комнате трешки, и дабы создать крупный кадр, ведущий лично подходил к камере. Убого, но учитывая возможности зеленого экрана и прочее, безусловно, но тогда люди смотрели и наслаждались. Конец исторической справки. У нас же было несколько телекамер, благо студия достаточно большая, и потому камеры могли ездить по рельсам, создавая крупные планы, снимая с разных ракурсов. Кстати, были и перерывы на рекламную паузу, учитывая, что рекламы нам еще никто не дал, что же было нам рекламировать? Естественно, самих себя, ибо сам себя не похвалишь, то никто тебя не похвалит. Для примера был ролик «Смотрите канал Ленинград». Далее была реклама, где мальчик стоит на барахолке и якобы что-то продает. К нему подходит дядя: «Мальчик, что ты продаешь?» «Да пока ничего, но здесь могла бы быть реклама продажи вашего гаража с номером телефона дядечка. А еще что, мальчик, кооператива и конфеток, какие вы производите? Ай, молодец, мальчик, держи конфетку». Казалось бы, а зачем мучить зрителя рекламой в первый день вещания? Ну так ролики были сняты с намеком на юмор, и они частично развлекали, но и раздражали не без этого. Вот только, приучать зрителя к рекламе надо было с первого дня вещания. Иначе пока мы наберем заказы и выпустим ролики, то возмущение будет столь сильным, что, как знать, возможно, нам в обкоме запретят этим заниматься и раздражать людей. А так, так мы уже готовим зрителя, причем прямым текстом: «Товарищ, без рекламы канал закроют. Крепись и терпи, если тебе нравится наша сетка вещания». Народ проникался, и того через час в 20:00 заканчивалась передача «Поле чудес». Полчаса шла передача «Спокойной ночи, малыши», но у нас пока не было достаточно мультиков, точнее, ни одного не было. Потому хоть и появился персонаж Хрюша и Степашка, но они разыграли сценку и прочитали сказку. Только сейчас зритель не избалованный, даже такой суррогат мультфильма был лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего, ГГ даже опередил время, персонажа Хрюша и Степашка в реальных первых передачах «Спокойной ночи, малыши» не было, как, впрочем, и мультфильмов, там тоже просто читали сказку. В 21.00 шли новости Ленинграда и в конце, снова передача для взрослых, где я как автор книги, делал обзор на фильмы, которые в прокате и высказывал свое мнение, как режиссер, что мне нравится в картине, а что нет. Передача длилась 2 часа и в 23.00 вещание прекращалось до утра, а точнее в 8.00. В целом все повторялось на следующий день, кроме одного изменения. Первую серию «Гости из будущего» не могли полностью посмотреть дети, что учились во вторую смену, а потому для них вещание начиналось с середины первой серии, тогда как детям, что приходили со второй смены, также начиналась вторая часть фильма. Так сказать, не было смысла прогуливать школу, ибо через какое-то время просто шел повтор и надо было ждать следующего дня. Первый день показал, что мы отлично справились. На второй все начали работать, как часы. Мы же уже работали над фильмом «Война роботов», где верный робот Вертер накостыляет проклятым Т-800. И вот когда я расслабил булки и наслаждался славой и успехом, ибо пошли заказы рекламы, мне позвонили из Союза писателей. «Здравствуйте, я могу слышать Степана Абрамова?» — поинтересовались в трубке. «Не знаю, я не лор, вам лучше по вопросам слуха обратиться к врачу». «Так вы и есть Степан?» — с утра им был. «А кто, собственно, спрашивает?» — «Секретарь Союза писателей, мы сегодня вас приглашаем увидеться». Я не дал закончить говорившему. «Кто это мы? Что значит сегодня приглашаем? На мне телеканал и помощь сиротам. Думаете, вы важнее детей Ленинграда?» «Поинтересоваться, занят человек или нет, не пробовали?» «Простите, я неправильно выразился, но вышло недоразумение. Не нужно тратить время, мы с моей женой без дыри, это уже поняли после ваших 3 отказов». «Нет, вы не так поняли, вы приняты в члены Союза писателей. Нам необходимо встретиться». «Ну, раз необходимо, через 3 дня у меня намечается окно, выделю вам 15 минут». И кладу трубку. Телефон моментально начинает раскаляться от звонков. Надо думать, им накрутили хвостов. Очень повезет, если не сам товарищ Сталин стал задавать вопросы. Нужно заметить, вопросы, на которые зазнавшиеся писаки вряд ли смогут найти адекватный ответ. Потому, дабы звонки телефона не отвлекали от разговора с любимой женой, просто достал шнур телефона из телефонной розетки и проследовал в кухню-столовую. «Кто звонил?» — поинтересовалась моя красавица, впрочем, не забывая наблюдать за тем, как наша принцесса, наряженная в слюнявчик, держит в своем кулачке ложку и пытается кушать. Возраст у нее сейчас такой, пусть учится, хотя объективно весь слюнявчик заляпала. Всему свое время. Будь моей красотке 18, это бы выглядело мерзко, а в таком нежном возрасте, крайне мило и обаятельно. До Союза писателей, поздравляю, нас приняли в свой состав и даже умоляют явиться за членскими билетами. А ты что ответил? Пока вынул шнур из розетки, пусть понервничают, а затем скажу. Да, значит, поедешь. Что значит поеду? Книга — наша общая заслуга, мы поедем, оставим Валичку на растерзание бабушке. Дочка, услышав знакомые слова, бабушка сразу заулыбалась, очень она ее любила. Причем у них это было взаимно, та душа не чаяла в своей внучке, всячески баловала и постоянно с ней играла. Спились на мою голову, но мне нечего одеть, растерялась Анечка. А ты не спеши, выбери, а если прямо совсем нечего, давай съездим в магазин, купим тебе самое новое и самое красивое, подождут. Нет, так нельзя, я выберу. Хорошо, но не спеши, кушай, одевайся, подождут. Настало наше время, Анечка. Глава 9. Настало наше время, Анечка. Особая благодарность пробидоцами, Владимир, Гавалт. Только 3 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут 100 лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Учитывая, что наш кинокооператив, как и телестудия, возникла не на пустом месте, то мы были вполне себе начальники, а в духе и стиле СССР, довольно крупные руководители. Для примера, когда появилась в открытой продаже «Победа», у нас были куплены авто в личное пользование, но на них мы не работали таксуя, а были и такие же автомобили «Победа» для работы в гараже. Гараж и другие постройки, вроде конторы, которые мы арендовали, перешли к нам по наследству от артели «Газпром». Сбылась мечта работников Смольного, мы все же увеличили штат работников. В частности, наняли водителей на служебные автомобили. Потому выбор водителя для своего автомобиля был для меня серьезным делом. Надо понимать, что самый бедный и обездоленный работник любого кооператива по типу сторожа или уборщицы не мог получать менее, чем в 20 раз от самой высокой зарплаты в организации. Да было такое отличие от артели, ибо в артели лишь в 10 раз была разница ТК, там все пайщики, а в кооперативе, как более крупной организации, был и разлет куда выше по зарплате. Одновременно нужно понимать, что водитель в СССР образца 1950 года элита, причем без дураков, ибо тех, кто умеет управлять автомобилем, не так много на огромную страну. Потому у нас был разлет в заработной плате, как у главы кооператива с моим водителем, лишь в 5 раз. Учитывая, что только в артели получал 15 000 рублей, то сейчас, как глава кооператива, моя зарплата увеличена вдвое. Легко подсчитать, что водитель моего автомобиля получал 6000 новыми, но в кавычках ТК, знал, что при Хрущеве будет еще одна денежная реформа и наши новые превратятся в старые с убавлением одного нолика. Только хитрый хохол всех обманет. Реальная покупная стоимость наших рублей ниже будущих новых в 3-5 раз. Да есть разлет, зависит, какие группы товаров покупать. Итого зарплата будет новыми хрущевскими, по паритету покупательной способности, 1 202 000 рублей, смотря, что покупать. Для понимания, насколько высокая зарплата в 6 000 рублей, сам Сталин получал в то время 10 000. Потому мой водитель был настоящий бог руля. Он был один из тех, кто возил грузы по дороге жизни, парень, который видел, как трассерами в лобовое стекло убивали его коллег и как уходили машины под темный лед вместе с грузом. Человек с нервами из стальных канатов. С таким водителем можно ехать грабить банк, он не подведет и уйдет от любой погони, даже если нас будут преследовать мотоциклы с пулеметами, не струсит и не предаст. Потому, помня стихи русского поэта Игоря Растеряева, именно такого человека хотел видеть рядом с собой. Именно эти люди были достойны самой высокой оплаты, ведь они сохранили тысячи жизней. Мне припомнились строчки стихов поэта. Мысли ворошит, будто бы в бреду, караван машин на весеннем льду. Среди них есть ты, изможденный весь, вышедший опять в свой блокадный рейс. Курс на Ленинград через тонкий лед, и нельзя назад, можно лишь вперед, можно лишь уйти к Богу босиком. Если по пути, трассером в стекло, взрывы, тут и там, дыбом лед встает. Караван машин набирает ход. Игорь Растеряев, Ленинградская, крайне рекомендую, также в комментариях закреплю песню. Потому с Андреем мы моментально нашли общий язык. Парень простой и бывалый, сразу сказал, что мне не нужно чинопочитание, во всяком случае не от него. Это я должен ему поклониться в ноги, именно такие парни, как он, спасли в том числе мою Анечку, когда войска ЕС, европейских союзников в блокаде участвовали не только немцы, решили устроить геноцид и уморить голодом целый город, не жалея стариков, женщин и детей. Помню тот разговор при приеме на работу. Андрей, вы нам подходите, зарплата, сами знаете, 6 000 рублей. Мне впервые выкает большой начальник, обычно требуют, чтобы я обращался по имени-отчеству, и начинают тыкать. Андрей, простите, это мне к вам обращаться на вы надо, изучил вашу биографию, водители, что спасли детей Ленинграда, что везли груз в умирающий город, да вы даже мою жену спасли. Ведь если бы не поставки продуктов, не ваш героизм, город бы погиб. Простите, Степан, не знаю вашего отчества, вашу биографию не изучал, но есть мнение, вы тоже не на продуктовом складе копченую колбасу спиртом всю войну протирали. Да какое отчество? Давай тогда просто на ты. Давай. Легко согласился Андрей. Потому когда Анечка была готова, а что вы хотите, женщины? Это я могу за 45 секунд, пока горит спичка, одеться, а вот женщине надо время. Причем нужно учитывать время, ибо в 1950-м особо много косметики просто нет в продаже. Опять же, у нас не в моде тонны макияжа, такое сейчас делают лишь дамы крайне нетяжелого поведения. Это вроде курения. Мужчина может курить, напоминаю, ГГ не курит, он рассуждает, что позволительно в обществе, а вот курящая женщина уже считается гулящей. Нет, есть и исключения. Воевали не только мужчины, но и женщины, и многое видели на фронте, потому некоторые закурили, но им такое прощается. Но именно таким героическим женщинам, другим презрительно бросают: ты что на фронте была? Учитывая же тот факт, что побывавших на фронте женщин все же куда меньше, чем мужчин, то таких женщин уважают. Про них знают соседи и коллеги по работе. Потому им дурацких вопросов не задают. Они свое право заслужили, кровью. Вот потому-то моя Анечка и собиралась, куда дольше меня. За время ее сборов успел лично дойти до мамы. Благо идти лишь в соседнюю квартиру на одной лестничной клетке. Предложение понянчить внучку, пока мы с ее мамочкой уедем по делам, она восприняла на ура. Еще бы, даже без таких просьб, сама часто заходила в гости и тискала обожаемую ей внучку. Теща и то реже сидела с Валичкой, ибо работала. Хотя я ей и предлагал должность уборщицы в нашем кооперативе. Ну как и моей мамочке, дабы капал стаж, начислялась зарплата, дабы заменить пенсию, а как выйдет возраст выйти на нормальную пенсию, ну или продолжить работать, ибо ее появление на работе достаточно лишь в кассе кооператива в день зарплаты, ибо пока не изобрели пластиковых карт и банкоматов. Потому и нужно получать зарплату лично. Хотя уверен, даже в 21 веке, если кому предложат не работая получать большую зарплату, но с условием, что на карту начислять не будут, а нужно ездить лично в кассу, многие согласятся. Даже при условии, что месячная зарплата будет назначаться каждый день и каждый день придется ездить за получкой, многие согласятся на такие неудобства. Мы спустились к машине, понятное дело, что у нищих слуг нет, пусть мы и были далеко не нищие, но напрягать Андрея не видел смысла, потому лично открыл дверь автомобиля для своей красавицы жены и помог ей сесть. Затем обошел авто и сел с другой стороны, рядом с Анечкой. Андрея, отсылка на «Судьба человека», там был такой водитель Андрей Соколов. Понимаю, где я и где Шолохов, но хоть так выразить свое уважение автору. «Здравствуй, Андрей», — поздоровалась моя жена, присев в машину. «Здоров», — сказал я, умастившись рядом с женой и протянул руку. «Куда поедем?» — поинтересовался водитель, пожав мне руку и поздоровавшись с моей женой. «Не поверишь, в Союз писателей. Неужели одобрили ваши кандидатуры на членство?» «Не поверишь, говорят, у нас талант, а до этого 3 раза отказывали, говорили, мы бездари. Да самки собаки, а не Степан. У меня дочка кипятком писает от вашего фильма, книгу читает, передачу с Алисой смотрит. Не нам осуждать метров, да там половину разогнать, набрали идиотов и сами себя восхваляют. Какие они великие, а ведь никто их не читает. Весна. Как-то не в попад, я ответил Андрею, открыл окно и вздохнул воздух полной грудью. Да, природа оживает, согласился Андрей. У безумцев сейчас обострение, вот меня приняли, да и я активизировался, сказал водителю. Ну извини, Степан, что-то я безумия не замечаю. Это Степа о новой книге, он написал «Белое солнце пустыни», по нему скоро будем снимать фильм. Вставила свои 5 копеек Анечка. Не написал, а написали. Ты мой соавтор и муза. Не верьте ему, Андрей. Он все написал, я лишь правила ошибки и практически никаких художественных вставок не делала. Степа растет, как писатель. Молчи, женщина. Сказал, мы написали, значит мы. Грозно цыкнул на жену. В ответ на это засмеялся Андрей. Он привык к нашим шутливым спорам, уже знал, что никакой я не домашний тиран, а это лишь маска и повод для шуток. Правда, шуток, которые бы в 21 веке называли сексистскими, вот только не нужно думать, что моя жена, человек с высшим образованием, которого обучали работать с хулиганами и выступать перед аудиторией, лезла за словом в карман. Она тоже делала свои подколочки, но чисто по-женски. Если я изображал селюка и деспота, то она вела более тонкую игру. Тонкую игру. Повествование в книге ведется от лица ГГ, как он видит и воспринимает реальность. Естественно, он свои шуточки над женой помнит, а вот ее нет. В том числе ТК, они не обидные и не унижающие его достоинства, ибо ни он и ни она не переходит грани дозволенного. Отсюда почти полное отсутствие шуток и подколок со стороны жены главного героя в описании книги. Для примера высказывание «Молчи, женщина, якобы тиран», а что по сути делает Степан? Он продвигает свою жену, и она, как человек не глупый, просто не может этого не понимать. Более того, он подчеркивает, как ценит ее труд. И того на словах он типа деспот, а на деле очень заботливый муж. Как итог, что выберет женщина? Когда на словах заботливый, а на деле ложит на нее и ее старания болт с винтом, или когда на словах деспот, а на деле любящий и заботливый муж? Когда мы подъехали к нужному нам зданию, вышли из авто и направились к входу. Я, конечно, понимал, что кто-то накрутил хвост, но не мог предполагать, кто. За день до происходящих событий: «Господин Нетаньяху, вам звонит Кремль», — доложили главе Союза писателей Ленинграда. Старый еврей требовал от прислуги, чтобы его называли господином и если слышал слово «товарищ», сразу увольнял. Он презирал все народы, кроме евреев. Кроме евреев, здесь авторский беспредел и дабы не отбросить тень на действительно хорошего человека, мной главой Союза писателей Ленинграда назначен человек с именем военного преступника Беньямин Нетаньяху, а что ему собственно терять? Так руки по локоть в крови, репутацию этому монстру испортить просто невозможно, точнее его полный тезка. Вполне возможно реальный Биби не промышляет, чем его литературная и краткая тезка вот такой, так видит автор. «Алло», — ответил Беньямин, взяв телефонную трубку. «Почему?» — грузинский акцент. Чита Абрамовых еще не в Союзе писателей, товарищ Сталин, их книга, это литературный шлак, она просто бездарна. Советский народ так не считает, товарищ Сталин. Вы считаете себя выше народа и товарища Сталина? Почему молчите, Биби? Нет, Беня всегда терялся и писался в штанишки при беседе с умным и сильным собеседником, он был маньяком и трусом. Если бы не его трусость, давно бы вышел на улицы и резал детей, как в его кровожадных фантазиях. Естественно, я не знал, но предполагаю, что хвосты накрутили. Также я не мог знать, что бывший глава Союза писателей в тюрьме. Сразу после звонка был совершен донос его запуганной прислугой. НКГБ нашли у этого чудика огромное количество фото обнаженных детей. Арест за хранение и, возможно, распространение подобных материалов, а далее полевой допрос. Ибо про кровавую гибню часто врут, но вот с такими вот мразотами зачастую не церемонились. И людей можно понять, многие прошли войну. В итоге он дал показания на многих своих сообщников, начались аресты. Отсюда и быстрое решение принять Абрамовых в члены СПЛ, ибо оно себе дороже, чем не принять. Потому меня крайне удивило, что из дверей выбежали люди и прямо перед нами расстелили красную ковровую дорожку. Откуда я мог знать, что поползли слухи? Дескать, мы с Анечкой некий новый Булгаков, причем не столько по таланту, а по покровительству самого Сталина. Ведь те, кто мне мешали, как-то пропали в одну ночь. Более того, им такие обвинения выдвинуты, после которых просто не выйти из лагеря. Причем не в охране дело, простые уголовники за такое задавят, если сами не повесятся. Однако, увидев такое низкопоклонство, меня покоробило. «Извините, вы нас ни с кем не спутали?» «Нет, вы же Степан Абрамов». «Точно, советский гражданин, а не сволочь буржуйская. Желаете нас видеть внутри здания, прекратить клоунаду, убрать дорожки?» «Слушаюсь». «Отставить. Что это за чинопочитание? Я такой же, как и ты, работяга», и протянул руку швейцару. «Дружище, ты пойми, начальство сволочи, но я-то нормальный». Швейцар смотрел и не верил в происходящее, но все же руку пожал. «Андрей», — позвал я из машины водителя. «Что, Степ?» — отозвался водитель. «Пойдем с нами, свидетелем будешь, а то эти еще чего отчебучат». «Да не вопрос», — согласился Андрей. «Как вам описать происходящее внутри здания СПЛ?» «Мерзко и тошно, но корочки мы взяли. Кстати, эти барыги себе многое отжали, чем мне хвастались. Для примера, у меня с женой теперь доступ к спецсанаториям, особое медицинское обслуживание, но мерзко. Ей-богу, еле сдержался, дабы просто не плюнуть в рожи начальничков. Тем более у меня есть деньги. Санатории и даже курорт сам себе устрою, а этим хапугам все мало, ведь они зарабатывают на книгах безумные гонорары. Казалось бы, есть деньги, нормально путевку купи, но нет, им надо бесплатно. Ведь как работает СПЛ? Банально печатается книгой, когда от государства огромным тиражом, тираж в 100 000 экземпляров не считается особо большим, бывает и больше. Цена книжки, скажем, 1,50 коп, и плевать, продан тираж или нет, может, он вечно будет пылиться на полках, но писатель уже получает свой гонорар. Это если, как мы, сам заказал в типографии, сам оплатил, сам продаешь, то будет доход или нет, большой такой вопрос, а для СПЛ или СПМ такого вопроса не стоит. Причем даже старую книгу могут переиздать или выпустить в сборнике рассказов и снова гонорары. Работать этим тунеядцам не нужно. Я понимаю, такой титан, как Шолохов, да его книги даже в 21 веке покупают. Причем в мое время книги совсем не дешевое удовольствие. Но кто-то в 21 веке слышал о таких, прости господи, писателях, как Тевекелин, Федоренко, Черненко и т.д. Да, я занимаюсь плагиатом, но жанр истерн давно пора запускать в производство, в том числе кинофильмов. Кстати, он был довольно популярен еще до войны. Если кто-то помнит классический фильм «Неуловимые мстители», то он не знает, что это уже вторая экранизация книги. Первая погибла в годы ВОВ и называлась «Красные дьяволята», причем там не было Яшки Цыгана, а вполне себе был китаец, жаль, забыл имя. Колоритный персонаж, когда его сняли с креста, распяли махновцы, он первое, что сказал: «Давай винтовка». Боевой был парень, отсюда и знал китайскую народную борьбу корыто. Даже был комичный случай при Схимках в Одессе. Актер, что играл Нестора Махно, был очень на него похож. Потому когда был перерыв между съемок, пользуясь внешним сходством, грабил лавки. Еще бы, гражданская война не так давно закончилась, и Махно знали и боялись. Потому ему все легко сходило с рук, но поймали мерзавца. И того в титрах не была указана его фамилия. Расстреляли за разбой, ибо быть талантливым артистом не дает права заниматься разбоем. Разбоем, реальный исторический факт, актер, играющий Махно, занимался разбоем во время съемок, пользуясь внешним сходством. Мальчик-китаец в «Красных дьяволятах» имел имя Ю-Ю, которое забыл ГГ. Глава 10. Баловень судьбы. Особая благодарность пробидоцами. Владимир, Гавалт. Только три человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Вы безумно элегантны на паркетах и коврах. И к лицу вам аксельбант, и к лицу вам черный фраг. Вы везучий, ох, везучий. Словно нет на вас судьбы, и все решат на всякий случай, что вы баловень судьбы. А может, правда? Приехал я при паршивом настроении домой, но меня уже встречала моя мама вся в слезах. Что случилось? Что-то с Валичкой. Сразу бросился к маме: «Сережа». И мама разрыдалась: «Мама, да скажи ты толком, что произошло? Я не знал, что мне делать». «Сережа, карты. Проиграл, нужны деньги, много денег». «Мама, да плевать на деньги, где брат? Ты толком скажи». «Проиграл в карты, звонили он у бандитов, мы должны миллион». «Мама, так у нас на счету кооператива, куда больше, чего ты переживаешь?» Я откровенно врал матери: у нас на данный момент было всего около 200 тысяч. Был момент, когда продажа книг и фильмов подняла нас выше миллиона, но были огромные вложения в киностудию и проекты снять «Белое солнце пустыни», и заложен бюджет на войну роботов. Но маму нужно успокоить. «Правда, сынок, они звонили, угрожали убить». «Да ничего страшного, что я брату миллиона пожалею». «Сыночка, любимый». Мама бросилась ко мне на шею: «Я знаю, вы не ладили последнее время, но Сережа хороший». «Я знаю, мама, мне назначили встречу, куда нужно поехать с деньгами». «Да, я вот записала адрес». «Милая, где моя гимнастерка?» Обратился я к жене Т.К., давно уже не ходил в форме, даже офицерского кроя, ибо уже не 40 е. Стал снимать с себя фрак, ибо оделся торжественно случаю вручения членского билета. «Степан, я запрещаю тебе ехать к бандитам, нужно звонить в милицию», — высказалась Анечка. «Нельзя в милицию, угрожают убить». Сразу вновь разрыдалась моя мамочка. Однако Аня, хоть и возражала, но достала мою форму, в которой я с ней, кстати, и познакомился. Моя счастливая форма. Далее, пройдя в спальню, которая была моим личным кабинетом, временно жили в детской с дочерью, одел белугу и форму, благо одеваться быстро меня учили. Тайник был в столе, ударом ломика проломил свой письменный стол, извлек на божий свет МР-40 немецкого производства. Аня увидела мои приготовления. «Степан, не смей. Аня, это слегка мужские дела, все будет хорошо, любимая». «Степан, надо всех наших поднять. Я сейчас позвоню Коле, Тарасу, Лешке, Пашка поможет. Это дело нашей семьи, у ребят семьи, дети». Я уже одевал шинель, вставляя свой МП-40 в специальную петлю. «У тебя дочь». Анечка встала у дверей, раскинув руки. «Ну что ты как маленькая, любимая? Я сейчас сниму денег и заплачу», — а это я кивнул на шинель, просто для безопасности. Затем рукой нежно отвел ее от двери и шагнул за порог. У подъезда дежурил Андрей на служебной машине. «Андрюш, заберу на время машинку покататься». «Да нет проблем, Степ, а я на сегодня свободен, как ветер, дружище». После короткого разговора запрыгнул на водительское сиденье и завел авто. «Победа, это вам не дрянь китайского автопрома». Машинка довольно бодро набирала скорости, и я покинул двор. Во дворе ГГ, буквально через 5 минут, Аня отошла от шока. Она выскочила во двор, но ей удалось только багажник служебной машины увидеть. Она практически натолкнулась на удивленного Андрея. «Анна Васильевна, все в порядке?» От удивления Андрей назвал Анечку по имени-отчеству. «Где он?» Будто валькирия набросилась молодая женщина на водителя. «Степан взял служебную машину и уехал», — ответил шофер. «Как ты мог? Он всегда в тебя верил, а ты отпустил его одного. Ничего не понимаю. Толком объясните, Анна Васильевна, что произошло, кого я бросил и почему». После вопроса Анна разрыдалась, когда удалось успокоить от истерики, изложила ситуацию. «Так», — ответил Андрей, — «что так набросилась на него Анечка? Действовать нужно, а не истерить, например, в милицию обращаться нельзя. Это еще почему? Ваш муж точно имеет право ходить с немецким пистолет-пулеметом по улицам города?» «Нет», — ответила Анечка, — «вот и посадит его». «Так, что делать-то? Где он служил на фронте?» — задал вопрос Андрей. «Он мало рассказывал, не любит про войну, что даже с друзьями по пьяной лавочке ничего не обсуждали. Так они зачищали окопы от фашистов», — так, кажется, выражался. «Понятно, штурмовая пехота». «Да, точно, они в пехоте служили. Кто они? Тут подробнее». «Да все ваши начальства. Он комод был, командир отделения, стандартное сокращение для артка, сейчас не употребляется. Павел, Тарас, Леша, Коля, они все из одного отряда, сразу после службы артели организовали, продав трофей». «Понятно, надо собирать боевых товарищей, мы его вытащим, Анна Васильевна, не переживайте». Андрей, как мог, успокаивал молодую женщину, понимая, чем больше она нервничает, тем меньше шансов на спасение уважаемого им начальника. Если бы тот был просто начальник, шоферу было бы наплевать, но у них была, зарождалась дружба и взаимное уважение. «Так быстро?» – удивится кто-то. «Да так быстро. Фронтовики умели быстро жить. Не успеешь сказать что-то другу, глядишь, его уже и убили. Ленинград, окраина, Малина». Бросив машину в нескольких сотнях метрах от адреса, вышел. Возле дома стояли двое явно криминальной внешности. Опыт ветерана войны подсказывал, что посторонние и случайные люди возле дома Малины просто так стоять не будут. Потому с криком «Суки, вы че здесь третесь?» поднял МП-40 и открыл огонь на поражение. «Не хватало мне еще выстрелов в спину. Глупое поведение, скажите вы, вызовут милицию, а мне плевать. Пусть сажают, но спасти брата главное». Быстро оказываюсь во дворе дома, срываю чеку и бросаю в окно. «Нахрен, никаких переговоров с террористами, а как еще назвать утырков, что берут людей в заложники и вымогают деньги?» Сразу после взрыва запрыгиваю в окно дома, начинаю зачистку. Все как в какой-то компьютерной игре. Первая комната — удар ногой, вижу трех охреневших бандитов и сидящего на диване растерянного родного брата. Охреневших бандитов автор даже слегка более медленно описывает действия, проходившие возле дома. Сами представьте, резко очередь автомата, затем взрыв в соседней комнате, куда бежать, что собственно делать. Это бандиты, а не ветераны боевых действий, у них банальный шок от происходящего, шок и ужас. Это только в боевиках, любой невоевавший человек бежит на звуки выстрелов и мочит противника пачками. Вскидываю МП-40 и даю очередь от бедра, расстояние менее 3 метров, промахнуться надо очень постараться. «Привет, братик, скучал?» – задаю ему вопрос. Спиной ощущаю горячий ожог, затем слышу выстрел. «Степа, сзади!» – кричит брат. Разворачиваюсь, ибо мне так легче, не так больно, вижу бандита и выпускаю очередь, не могу прекратить жать на гашетку, так и падаю, выпуская в никуда магазин. «Брат, ко мне подбежал Сергей и бесцеремонно меня перевернул, положив голову на колени, что очень больно при ранении в спину. Из-за его действий простонал. Уходи, Сережа. Цена уплачена. Мы вместе уйдем, брат. Ты собрался меня тащить через весь Ленинград? Я сильный, я смогу», — стал уверять Сережка. «Возьми ключи в шинели, тут недалеко стоит служебная Победа», — я говорил спокойно. После того, как меня перевернул брат, было очень больно, но полежав на коленях, боль утихла, рану никто не беспокоил. Нет, она не ушла, просто стала терпима. Настолько терпима, что мне стало хорошо. Прямо сказочно хорошо, и я потерял сознание. Очнулся от того, что брат меня тащит. «Сережа, забери мой автомат, там мои отпечатки пальцев». Сергей погрузил меня на заднее сиденье и, бросив «хорошо», убежал в дом. Я же вновь отключился. Новый приход в сознание болью вырвал из грез. Меня грузили на каталку и везли куда-то в больницу. Похоже, мой младший братик довез меня до больнички. Это было ошибкой. Очень большой ошибкой. Про любые огнестрельные ранения докладывают в милицию, они просто обязаны доложить. Далее сопоставить 2 плюс 2 крайне легко. Убитые на улице, уверен, кто-то видел мой автомобиль и, возможно, даже записали номер. Это тюрьма. Без вариантов тюрьма. Ну что же, зато спас брата, хороший размен. Дышите, приказал врач, наложив на лицо маску. И я став вдыхать, считайте. Последовал новый приказ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Меня снова вырубило. Когда снова пришел в себя, рядом сидел мужчина без формы. Хотя по выправке по нему сразу было видно служаку, возможно, отходил от наркоза и потому мне грезилось, но лицо показалось знакомым. Доброе утро, не член. А вы кто? Вот же все забыл, да еще с перепоя. Какого перепоя, у меня огнестрел? Это точно. Вы кто? Капитан Шарапов. Володя, удивленно поднял я бровь. Узнал чертяка, как есть узнал не член. После такого у меня пронеслось в голове череда картинок и воспоминаний, как к нам в бане на НГ подсели незнакомые мужики, с которыми мы пили водку и пиво 31 декабря. Уже член, нас с женой приняли в Союз писателей Ленинграда. Вот как, уважаемый человек, член Союза писателей, обедокуришь. Уже выяснили, Шарапов, что это я перестрелял бандюков. А то как же, может, и ствол нашли? Не, твой брательник спрятал и не выдает. А вот разломанный стол нашли. Ну значит, как в песне поется, на нары бя на нары. Процитировал блатную песенку. Это с чего, друг? У нас за убийство граждан СССР положены талоны на усиленное питание. Пусть они и бандиты, но граждане. Ха, а ты понимаешь. Потому и спрашиваю, могу с женой увидеться? Ну перед сроком. Каким сроком? Что-то я в толк не возьму. Удивился Володя Шарапов. За убийство. Не строй из себя дурачка. Эй, пехота, не пыли. Мы же братья славяне. Что возьмешь и отпустишь? Тебя же с должности снимут и посадят. Степа, есть две версии. Ты после наркоза послушай и выбери, какая тебе нравится. Я весь внимание. Версия первая. Твой брат проиграл в карты много денег. Ты как фронтовик вывез из Германии трофейное оружие, используя навыки штурмовой пехоты, всех убил и освободил брата. Но в ходе зачистки дома сам получил ранение. Однако твой брат – сообщник, ибо скрывает оружие преступления, которое не найдено. Я с ним поговорю, он выдаст МП-40. Не надо трогать брата. Согласен, не нужно его трогать, но есть и вторая версия у следствия. Интересно, какая? Мой брат всех убил, так он ребенок без опыта боевых действий. Так тебе не интересно, Степан? Крайне интересно. Вторая версия: твоего брата вообще не было в доме. Ты выпил, отмечая получение членского билета, затем встретил сомнительных личностей, что в виде обеспеченного гражданина СССР, пригласили тебя выпить водки. Ты поддался на уговоры и поехал с ними. Один из них выстрелил тебе в спину, собутыльники оказались бандитами. Затем, когда тебя грабили, бандиты не поделили награбленное и убили друг друга. Как там оказался мой брат? Так ты ему заранее позвонил и назвал адрес, где будешь бухать. И, он приехал, все мертвы, ты раненый, отвез тебя в больницу. Так нет автомата, кто стрелял? Бандит, который все себе забрал и сбежал, потому и забрал автомат с собой, грабить других граждан. Гражданин-начальник, версия шита белыми нитками. Степа, какой я тебе гражданин-начальник? Тебе я товарищ, ты же такую замечательную песню для нас, для всех пехотинцев написал. Не понял, так пока ты в отключке валялся, твое телевидение работает. А мы с тобой брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Процитировал строчки сворованной мной песни капитан милиции. После такого я крепко задумался. Благодарю, капитан, но я не приму твоей жертвы, тебя посадят и меня не спасешь. Положенное отсижу, раз судьба такая. Степа, как думаешь, а сколько сейчас фронтовиков в милиции? Думаю, большая часть. Все мы там были. Эти мрази, которых ты убил, резали сторожей и воровали продовольствие в самые трудные годы, они давно достойны смерти, а ты лишь исполнил приговор. Вот только по закону я не прав, и что ты предлагаешь — служебное преступление. Я говорил с начальством, говорил со своими, ответил Шарапов. И, ты гениальный писатель, да наши дети не могут нарадоваться на твои книги и фильмы. А это была мразь. Неужели мы одного глухаря на отдел не можем повесить? Нам кто важнее, преступники или один писатель, да еще и наш брат-герой? Скажешь тоже. И скажу, у тебя даже медаль есть, что дороже ордена. Скромный ты, Степка, а что твои друзья говорят? Что они говорят? Да просили их посадить. Говорили, они стреляли, а ты ранен был. Я выяснял, почему. Ты никогда за спинами других не прятался, да и не по-нашему это, не по-советски. Вот и сейчас отвергаешь помощь, боишься подставить. Ну а смысл, Шарапов, и меня не спасешь, и себя погубишь. Ты в каком государстве живешь, Абрамов? Мы все братья-славяне и все вернулись оттуда, потому свой своего не выдаст. Ты точно не пострадаешь, Володя? Помнишь, к вам мужик в бане подошел? Конечно, это начальник милиции. Ты если будешь бандитов и дальше убивать, а не честных граждан, ничего тебе не будет, Степа. Эва как, в капиталистической стране за такое взятки надо платить, а что у нас в СССР за такое положено? Ну если только встретишься с детьми милиционеров. Володя, я и так недавно все школы Ленинграда своих актеров заставил обойти, думаешь, меня пугает встреча с пионерами? Так и я говорю, досье на тебя. Помогаешь детским домам, платишь шикарные зарплаты в кооперативе, снимаешь отличные фильмы, свой телеканал, книги просто замечательные. Стоп, так у меня вроде одна. Это какую ты опубликовал? Мы отделом читали «Белое солнце пустыни», так я за ночь проглотил, не спал даже, вот это сюжет, вот это герой. Так значит, милиции ко мне претензий нет? Никаких. Что-то не верится, тогда зачем ты здесь, Шарапов? Опрашиваю потерпевшего, сам подумай, ранение было и убитое есть. ГМ, не гымкай, у меня тут водочка, давай для снятия стресса, уверен, ты переживал. А давай, мы выпили и даже неплохо закусили. Оказалось, что крайне много продуктов принесли мои родные и близкие. Ребята, сняв денег со своей сберкнижки, даже купили холодильник в нашу палату. Не нужно думать, что я лежал один, как генерал. Да мы были один на один с Шараповым. Вот только попросить всех выйти силой и авторитетом милиции он вполне себе мог, что в общем-то и сделал. Знаешь, никогда не пил водку с капитаном, ведь я чинами не вышел, только сержант, сказал Шарапову. Капитаном, сейчас есть понятие спецзвание, служивший в армии получает название выше, поступив в ряды полиции, исключение рядовой, там не присваивается автоматом звание ефрейтора, но даже получивший звание малек перестает быть младшим сержантом и становится просто сержантом по спецзванию. Более того, даже не служивший может получать спецзвания, которые в армии не котируются. Помнится, у нас в роте был старший сержант милиции, еще не полиции, и в роте имел звание рядовой. Вот при СССР в 40-50-е годы звания армии и милиции были равны, потому капитан милиции примерно равен капитану стрелковой роты. А я никогда не пил водку с гениальным писателем, сержант. Согласен, уделал один. Один счет. Послушай, брат, можешь моему сыну устроить встречу с Алисой? Вдруг спросил капитан Шарапов. Кеп, сколько твоему сыну лет? Так-то она еще школьница. Вдруг какие дурные мысли? Да мой еще младше, мне врет, что не влюблен, просто нравится актриса, но устрой, вот по-братски. Как я же под арестом? Прекрати, Степан, я не провокатор, хочешь, подписывай документы, что претензий к врачам, если что не имеешь, и поезжай домой, а вот встану и подпишу. Попытался встать, застонал. Помоги, Шарапов, и он помог мне сесть, а мы с тобой брат из пехоты. Да ты прекращай, от милиции не сбежишь, и я врать не буду. Ну не будем мы тебя сажать, полежи, подлечись, могу друзей, жену видеть, да ек Макарик, ты свободный человек, не под следствием, сколько тебе говорить, давай лучше выпьем, а давай. Дальше я помню только одно, как обнимались с Шараповым, как тот клялся, что мой друг и мы таки спели, а мы с тобой брат из пехоты, как порывался сделать Шарапов изначально, уж больно песня затронула струны души, простого русского пехотинца. Глава 11. Герой спивается или безумные идеи. Особая благодарность пробидоцами, Владимир, Гавалт. Только три человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Первые главы идут с большим трудом, и такая поддержка просто бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Проснулся с тяжелой головой. Правда, после советской водки, голова не болит, но сушняк был. Открываю глаза, а рядом Анечка. Моя красавица, какое-то недоразумение, когда ангел живет на земле. Привет, любимая, ты всех нас так напугал, Степа. Кто глава кооператива? Вместо меня Анечка. Как моя Валичка? А что ей? Кушает, какает, играет. Жаль, не скучает за папкой. Скажешь тоже, она играет, прекращает и требует папа. Аня, у меня был странный разговор с милицией. Говорят, меня сажать не будут. Ты про капитана Шарапова? Мы тоже сначала испугались, но нормальный мужик оказался. Знаешь, если посадит, можешь не ждать, я не обижусь, да и имущество тебе свали и оставлю. Дурак ты, Абрамов, тебя я всю жизнь ждала, мы тебя втроем ждали, ты, Валя и твоя мама, ой, дурак, надеюсь от ранения отупел прибавление у нас в семье будет, как так, удивился я, ой, Степа, а ты не знаешь, как дети появляются, совсем меня, гад, в школу не отпускаешь, у нас много проектов на телеканале, фильм опять же надо снять в этом году, нам на Каспий ехать, неугомонный ты у меня, Степан, тебе лечиться надо, а ты про Каспий. Ну не скажи, у нас в СССР столько замечательных мест, морей, надо на каждом побывать, на арктические моря тоже поедем, Белые, Лаптевых, почему нет, Анечка, там такая замечательная рыбалка, понятно дело, не купаться же там, Степан, рассмеялась любимая, ну вот и получается, пока срок ранний снимешься мамой Алисы на Каспии в войне роботов, а заодно отдохнем, накупаемся, загорим, наберемся сил. А я думаю, зачем ты меня боевым оператором дронов в книгу записал, вытащить к морю хотел, признавайся, все так и было. Да нет, понимаешь, по книге вы фактически первое поколение после победы коммунизма, потому ты старенькая, хоть и очень молодая благодаря медицине. Это насколько я старая в твоей книге, признавайся. Так ты сама математику знаешь, подсчитай. У тебя по книге дедушке Павлу 135 лет. Дедушке Павлу 135 лет. По книге 116, а по фильму 132, потому ГГ недолго думая записал возраст в 135 лет. Исходя из него действительно можно подсчитать примерный возраст матери Алисы, хотя он и отец со стороны мужа, но они предположительно ровесники с женой. Понятно, плюс-минус лапоть. Дед Павел из 20-го века и по его собственным словам, сам немногим моложе Коли Наумова и носил такую же школьную форму. В то время семьи заводили рано, потому вполне мог стать отцом в 20 лет. Но даже если у него поздний ребенок, то допустим в 35 лет. Сыночке, отцу Алисы, выходит 100 лет минимум, если он не скрытый педофил, надомник матери Алисы примерно столько же. Переводим все на возраст книги и фильма, отсчитывая от тех же 35 лет, Павел завел сына. Итого 116-35 равно 81, второй вариант 132-35 равно 97. Берем самый молодой возраст отца в 81 год, делаем допущение, что жена моложе на 10 лет, итого матери Алисы минимум 71, учитывая, что Алисе 12 лет, мама ее родила в 59-69 лет. Если же по версии книги от ГГ, то отцу 100 лет, маман допустим 90, то родила в 78. Понятно, подчеркивается уровень медицины и технологий в СССР времен победившего коммунизма, но чем она занималась, как и ее муж. Если они так поздно завели ребенка, то предположение о войне роботов и победе над последним оплотом капитализма не звучит так безумно. Потому в молодости мама Алисы вполне могла управлять боевыми дронами, пока шла война роботов. Вот гад, хочешь сказать, мне минимум 100 лет, удивилась Анечка. Нет, ну почему именно 100? Может, ты моложе мужа на 10-20 лет, тебе, как персонажу, может быть 90 или даже 80. 80. Тоже мне нашел молодуху. Ну там медицина шагнула далеко вперед, коммунизм же победил. Переписывай книгу, потребовала жена. Так мы ее вместе писали и тебя все устраивало. Перепиши. Да зачем, всех все устраивает. Хочешь, мы другую актрису на роль мамы Алисы найдем? Я тебе найду. Ну тебе прямо не угодить. Вот чем мне нравится СССР, здесь крайне деликатные люди. Пока мы беседовали один на один, никого в палате не было, а затем раздался стук в дверь. Это больные просились зайти. Затем, отправив Анечку домой, снова нажрался алкоголя. Еще бы, повод был. Причем можно сказать сразу по нескольким направлениям. Для примера, жители моей палаты наконец со мной познакомились, чем не повод за знакомство жахнуть. Далее немаловажный факт, они таки узнали, что с ними лежит самый популярный в этом году писатель всея СССР, что снова было поводом. Ну и главное, зажать и не проставиться за будущее прибавление в семействе было не по-нашему, не по-советски. Итого уже в третий раз я проснулся с похмелья. Так, блин, лежать лечиться, никакой печени не хватит. После ранения и общей слабости меня чуть не с пары стаканов уносит. Потому, продрав глаза и увидев всю свою банду, я только печально вздохнул. Поздоровался и попросил помочь мне сесть. Когда уселся, оперевшись на подушки, молча взял с тумбочки граненый стакан и с горестным видом протер его простыней. Еще раз вздохнул и сказал: «Наливай». Ну а что было собственно делать? Я на больничном. От срока меня отмазали, а парни пришли попрощаться. Сегодня они вылетали на съемки «Войны роботов» и «Белого солнца пустыни». Благо мы теперь на более адекватную сетку вещания перешли. Тоже поле чудес демонстрировалось раз в неделю по пятницам. Для примера, моя лучшая ученица в кулинарии Оксана Сидоренко стала вести передачу о вкусной и здоровой пище, где демонстрировала множество новых рецептов. Разумеется, не за один раз. Во время приготовления пищи она шутила и многое рассказывала из забавных случаев из жизни. Также появились выступления юмористов. Изначально мной было своровано несколько сюжетов от Задорнова, потому со сцены впервые прозвучало: «Ну тупые, в сторону американцев куда, как раньше». Правда, пришлось адаптировать рассказы под реалии современной жизни. Для примера, по версии данных выступлений, на некоторых еще я снялся до ранения, я не в туристические поездки по США ездил, а общался в момент оккупации Германии, отсюда и шла информация. Одновременно не только якобы лично общался, а мне рассказывал друг, который также был в оккупации и тоже встречал союзников. Нужно учитывать и время, ведь уже прозвучала знаменитая речь Черчилля. Запад в ужасе от популярности советской идеи был вынужден опустить железный занавес. Железный занавес, после поражения СССР в холодной войне, стало модным приписывать СССР политику изоляции. Однако достаточно прослушать знаменитую речь Черчилля, где он впервые употребил сочетание слов «железный занавес», и именно Запад его опустил. Для примера, именно в это время началось преследование в США инакомыслия. Удивительно, но при Сталине была свобода идей, особенно после войны. Вот в США был запрет коммунистической партии, лагеря смерти, куда бросали без суда и следствия. Не нужно думать, что лагеря уничтожения инакомыслящих по типу известных в 21 веке. Тигр, Абу Грейб, Гуантанамо, новинка. Можно вспомнить лагеря смерти, куда бросили граждан США японского происхождения сразу после начала войны с Японией. Людей, невзирая на пол и возраст, без всяких законных причин отправили в лагеря уничтожения.